Она-то не соглашалась. Все неожиданно и восхищало, и чуть смущало ее. Она была методична, уверяла, что будто дома ее ждет тетка. Но Сильвию такие пустяки не смущали, она завладела Анеттой и не отпустил бы ее ни за что. Она заставила ее позвонить тетке по телефону и повела ее в молочную, где часто бывала. Скромный завтрак, которым угощала Сильвии свою сестру, сравнительно с ней богачку и все это понимавшую, привел девушек, Анетту особенно, в чудесное настроение. Анетта находила, что все привкусно. Она восторгалась хлебом, хорошо поджаренными котлетами, а под конец подали землянику со сливками, и они лакомились, подбирая ее с ложечки языком. Впрочем, их языки были больше заняты разговором, чем едой. Хоть и болтали они о каких-то пустяках, но их души, их голоса, их сияющие взгляды сливались. У инстинкта свои пути. Они короче и лучше. Еще не пришло время затрагивать важные вопросы. Сестры кружили вокруг да около, кружили весело, как осы, что жужжа облетят раз 10 вокруг тарелки, пока не усядутся спокойно. Но им спокойно не сиделось. Сильвия поднялась и сказала: «Теперь пора на работу». Анетта озадаченно посмотрела на нее, как ребенок, у которого неожиданно отнимают сладкое, и сказала: «Было так хорошо, мне этого мало». «И мне?» — ответила смеясь Сильвия. «Когда увидимся?» «Поскорее, чтобы побыть подольше, а то так скоро все кончилось». «Тогда сегодня же вечером. Приходи за мной к 6 часам в мастерскую». Анетта смутилась. «А разве мы будем с тобою одни?» Ее тревожило, не встретится ли она с ним. Сильвия прочла ее мысль. «Да, да, будем одни», — ответила она снисходительно, с оттенком иронии. И преспокойно объяснила, что ее друг уехал на 2-3 дня домой, в провинцию. Анетта покраснела от того, что Сильвия отгадала ее мысли. Она уже не помнила, что еще накануне утром решила осудить ее за безнравственность. Все вопросы нравственности были забыты. Она думала об одном: сегодня вечером его не будет. Какое счастье! Весь вечер проведем вместе. Сказав это, она захлопала в ладоши, а Сильвия сделала ножкой па, будто собралась танцевать, и воскликнула, состроив забавную рожицу: «Все довольны, придовольны!» Но сразу же, напустив на себя важность, потому что вошел какой-то посетитель, сказала: «До свидания, дорогая!» и понесла стрелой. Они встретились несколько часов спустя, когда из мастерской вылетел шумный рой ветрениц. Девушки болтали без умолку, украдкой поглядывая по сторонам, шли семенящей походкой, поправляя прическу перед карманным зеркальцем и у витрин, то и дело оборачивались. Их любопытные живые глаза, обведенные синевой, впивались в Анетту, отошли чуть подальше, семеня, украдкой поглядывая по сторонам, болтая без умолку, и снова обернулись поглядеть на Сильвию, обнимавшую Анетту. И Анетте стало неприятно. Она поняла, что Сильвия обо всем разболтала. Она повела сестру обедать к себе в Булонский дом. Сильвия сама напросилась. А чтобы тетка не охала и не ахала, решено было по дороге, что Сильвия будет представлена как подруга. Впрочем, это ничуть не помешало Сильвии после обеда, когда престарелая дама, покоренная ласковой плутовкой, удалялась к себе, как бы в шутку сказать ей: «Тетя». Светлый летний вечер. Они вдвоем в большом саду. Нежно обнялись и идут мелкими шажками, вдыхая пряный аромат, который льют цветы на склоне знойного дня. Из душ, подобно аромату цветов, изливались тайны. В этот раз Сильвия отвечала на вопросы Анетты, ты не очень скрытничая. Она рассказала о своей жизни с самого детства и, прежде всего, об отце. Теперь они говорили о нем, не стесняясь, не ревнуя друг другу. Он принадлежал им обеим, и они говорили о нем со снисходительной, чуть иронической улыбкой, как о большом ребенке, забавном, обаятельном, несерьезном, не очень благонравном. Все мужчины такие, на него они не сердились. «А знаешь, Анетта, был бы он благонравным, меня бы здесь не было». Анетта сжала ей руку. «Ай, потише». И Сильвия стала рассказывать о цветочной лавочке. Как она, когда была маленькой, сидела под прилавком среди разбросанных цветов, слушая, о чем болтает мать с покупателями. И как первые ее грезы переплетались с укладом жизни в Париже, затем о смерти дельфины. Сильвии тогда было 13 лет. О годах учения у портнихи, подруги, матери, приютившей ее, о том, как через год умерла ее покровительница, здоровье, которое износилось в работе. В Париже изнашиваются быстро.